Квантовые поля. Почему все электроны обладают одинаковой массой? Как взаимодействуют частицы, когда они сливаются, поглощаются или распадаются? Квантовая механика начала 20 века не давала ответов на эти вопросы. И начиная с 1940-х годов, физики приняли новый вызов — построить модель, которая объединила бы квантовый мир и специальную теорию относительности. Так появилась квантовая теория поля. Оказавшись в центре современных исследований, она стала для квантовой механики тем же, чем общая теория относительности была для специальной. Более широкой системой, которая охватывает новые явления и предлагает углубленное видение Вселенной. Частицы и ураганы на карте ветров. Вы когда-нибудь слышали о Пандо? Это тополиный лес, расположенный в штате Юта на западе США, который обладает уникальной особенностью. Когда наступает осень и температура снижается, все деревья в нем желтеют в одно и то же время. 50 тысяч тополей ведут себя одинаково, как будто они полностью идентичны. Феномен объясняется довольно увлекательным образом. Пандо — не совсем лес. Да, он состоит из множества деревьев, но на самом деле он представляет собой огромную клональную колонию, самую большую в мире. Образующие ее тополя объединены системой подземных корней, из-за чего весь лес предстает целостным живым существом. Возраст пандо составляет 80 тысяч лет, а вес почти 6 тысяч тонн. Вполне возможно, что это самая старая и тяжелая форма жизни на Земле. Как и в случае с пандо, частицы одного семейства в действительности могут быть не более чем поверхностными признаками единого объекта. Например, все электроны выступают лишь проявлением одной и той же базовой сети – электронного поля, которое заполняет все пространство. Эта гипотеза объясняет, почему они имеют одинаковую массу или заряд. Перед нами свойства не самой частицы, а поля, из которого она возникает. То же самое относится и ко всем частицам стандартной модели. Кварки, нейтрино, бозоны Хиггса связаны с отдельными полями, локальными проявлениями которых они и становятся. Поэтому существуют кварковые поля, нейтринные поля и так далее. Но что же такое поле? В повседневной жизни мы представляем поле как большой участок Земли, на котором в каждой точке что-то посажено, например, подсолнухи. Аналогичным образом, математическое поле — это область, которая заполняет все пространство, где в каждой точке расположен некий математический объект. Метеорологические карты, которые показывают по телевизору, изображают такие же поля. И на карте изменения температур каждой точке страны присваивается число — температура. Иначе говоря, перед нами числовое поле. А карта ветров, которая указывает направление и скорость ветра в каждой точке, это поле стрелок, или, как говорят в математике, векторное поле. Концепция квантовой теории поля состоит в том, чтобы описать элементарные частицы как искажения внутри этих математических полей. Подобно многочисленным вихрям на карте ветров, частицы представляют собой локализованные колебания внутри более спокойной среды. При таком подходе формируется целая математическая структура. Существует столько же полей, сколько и семейств частиц. И физики наполняют их различными математическими объектами, чтобы описать их вариативное поведение. Итак, некоторые поля состоят из чисел, другие — из векторов, третьи — из еще более загадочных элементов. Хотя эта теория была разработана в 1940-х годах, сама идея не нова. Еще в 1865 году Джеймс Клерк Максвелл понял, что электричество и магнетизм представляют собой две грани одного и того же явления – электромагнетизма, а свет стоит считать волной на поверхности поля, лежащего в его основе – электромагнитного поля. С открытием фотонов полвека спустя мы узнали, что энергия поля квантуется. Квантовые поля могут содержать только целое число энергетических порций – то есть частиц. Различные типы полей. В квантовой механике пространство и время рассматривались так же, как и в классической физике, то есть как абсолютные и неизменные образования, внутри которых движутся частицы. Но в свете открытий Эйнштейна возникла проблема. Вселенная квантовой механики несовместима с пространством-временем теории относительности. Как, например, можно описать частицу, движущуюся со скоростью света? Здесь явно необходима стандартизация. При разработке квантовой теории поля физики 20 века совершили настоящий научный подвиг, когда объединили мир частиц с пространством-временем специальной теории относительности. В новой модели пространство и время больше не считались абсолютными, их роли стали взаимозаменяемыми. В соответствии с принципами теории относительности, квантовые поля подчиняются Лоренцевой геометрии, той самой, которую Минковский несколькими десятилетиями ранее использовал для формализации теории Эйнштейна. Пока ученые пытаются согласовать квантовый мир с теорией относительности, квантовая теория поля приоткрывает завесу над множеством тайн. Например, она позволяет лучше понять принцип исключения, который четко различает бозоны и фермионы. Но теория относительности Эйнштейна устанавливает ограничения на типы полей, которые можно применить для описания реальности. И в них разрешается использовать только определенные объекты. Числа. Простейшие поля состоят из чисел. Хорошим примером можно считать метеорологические карты, где каждой точке пространства присваивается температура, то есть число. Здесь числа выступают абстрактными объектами, и они не зависят от ориентации. На карте температур не нужно указывать север или юг, чтобы увидеть величину для каждого города. По той же причине физики говорят, что числа — это объекты с нулевым спином. К примеру, бозон Хиггса, как частица с нулевым спином, описывается в рамках числового поля. Векторы. Возьмите ручку и поверните ее. В отличие от чисел, у ручки есть ориентация в пространстве. Она направлена в определенную сторону. Физики приписывают таким объектам спин 1. Они возвращаются в исходное состояние только после того, как совершат полный оборот. Здесь мы рассматриваем вектор как геометрический объект, направленный в определенную сторону. Поля фотонов, Z и W бозонов, а также глюонов – это векторные поля. Все они подчиняются тому же правилу, что и ручка. Если повернуть фотон, он вернется в исходное состояние после полного оборота. Спиноры. Как оказалось, теория относительности позволяет использовать третий, более экзотический тип объектов для создания полей. Куда менее известные и гораздо более странные спиноры не возвращаются в исходное состояние после совершения полного оборота. Чтобы они вернулись в прежнее положение, нужно два оборота. Таким объектам приписывают спин 1/2. В качестве аналогии можно представить, что вы взяли карту ветров, раскрутили ее, и после одного полного оборота направление стрелок перестало совпадать с изначальным. Столь абстрактные объекты можно применять для моделирования фермионов, частиц материи. Спинорными полями описываются электроны, кварки и нейтрино. Антиматерия. В попытке примирить уравнение Шрёдингера и специальную теорию относительности, Поль Дирак в 1928 году сделал невероятное открытие. В своих вычислениях он обнаружил целое собрание еще неизвестных частиц, которые потенциально могли бы существовать. Новые частицы, хоть и идентичны обычным, способны обладать противоположным электрическим зарядом. Согласно уравнению, у каждой частицы есть партнер, близнец с противоположным зарядом. Мы называем их античастицами. С помощью математики Дирак сумел открыть доселе неизвестную форму материи, а 4 года спустя наша первая частица антиматерии была обнаружена экспериментально. Наша Вселенная таит в себе антиэлектроны, антикварки и антинейтрино. Антиматерия уже раскрыла многие свои тайны. Мы знаем, как генерировать ее в ускорителях частиц, а в некоторых лабораториях ее даже удается сохранить в течение нескольких дней. Достичь такого результата нелегко, ведь когда античастица встречается с обычной частицей, они обе мгновенно аннигилируют и выделяют невероятное количество энергии. Хранение античастиц означает их максимальную изоляцию с целью избежать любого контакта с внешним миром. Они удерживаются в левитирующем состоянии с помощью умных систем магнитных полей в почти идеальном вакууме. Но в природе антиматерия встречается крайне редко. В связи с этим возникает главный вопрос. Почему этой формы вещества, на первый взгляд идентичной обычной, попадается так мало? Исследователи предполагают, что какой-то еще неизвестный механизм мог нарушить былую симметрию сразу после Большого взрыва, сыграв на руку материи, а не антиматерии. Однако эту загадку еще предстоит разгадать. Материя возвращается в прошлое. В 1940-х годах Ричард Фейнман предложил удивительную интерпретацию природы антиматерии. По его мнению, античастицы — это обычные частицы, которые путешествуют назад во времени, будто перемотанная пленка. Фейнман показал, что если бы они странствовали по Вселенной в обратном направлении, то вели бы себя точно так же, как если бы у них были противоположные заряды. На самом деле, обе ситуации эквивалентны. Мы можем сказать, что античастицы либо противоположно заряжены, либо это обычные частицы, путешествующие назад во времени. Такой тезис предоставляет изрядную пищу для размышлений. Но будьте осторожны, не увлекайтесь фантазиями. Перед нами прежде всего математическое измышление, которое не затрагивает то, как устроен мир. Виртуальные частицы. Когда материализуется вакуум? Что, если бы вас попросили назвать какое-нибудь уравнение в физике? Уверен, вы знаете хотя бы одно. Энергия равна произведению массы на скорость света в квадрате. E равно mc в квадрате. Прославленное Эйнштейном уравнение облетело весь мир и стало символом науки. Но что оно означает на практике? По сути, формула Эйнштейна говорит нам о том, что энергия и материя могут быть преобразованы друг в друга. В частности, она учит нас, что энергия способна реорганизоваться в материю и воплощаться в виде частиц. Собственно, именно для этого и существуют ускорители частиц. Провоцируя столкновение крайне высоких энергий, ученые вызывают появление новых частиц для их дальнейшего изучения. Но в рамках квантовой механики мы увидели, что вакуум пространства не бывает пустым. Он постоянно искажается различными флуктуациями, поэтому даже самые спокойные зоны всегда находятся в возбуждении. Вакуум содержит вездесущую вероятность распределения энергии, которая только и ждет возможности материализоваться. В квантовых полях, в самых пустых уголках Вселенной, всегда кишат частицы в неопределенном состоянии существования, которые стремятся проявиться. Такие потенциальные частицы, не присутствующие осязаемо, постоянно показываются по всей Вселенной, но они совершенно эфемерны. Их время жизни слишком коротко, чтобы их можно было обнаружить. Они так и остаются простыми вероятностями, приходящими флуктуациями, которые нельзя считать реальными частицами. Физики называют их виртуальными частицами. Вопрос существования виртуальных частиц стал предметом философских дебатов, поскольку многие ученые, вполне обоснованно, предполагают, что это не более чем инструменты для расчетов, не имеющие отношения к конкретной реальности. Тем не менее, они очень полезны для моделирования и познания некоторых осязаемых явлений. В следующей главе мы узнаем, что именно в такой виртуальной форме бозоны действуют как переносчики взаимодействия реальных частиц на расстоянии.